Глава 14. Позор. Рота умылась, вычистилась, оделась и выстроилась в коридоре, чтобы идти строем на утренний чай. В перекличке, как и всегда, явился Дрозд и стал на левом фланге. Перекличка сошла благополучно. Юнкера оказались налицо. Никаких событий в течение ночи не произошло. Дрозд перешел на середину роты. «Юнкер Александров», — вызвал он спокойным голосом. «Я», — отозвался звучно Александров и ловко сделал два шага вперед. «До моего сведения дошло, что вы не только написали, но также и отдали в журнальную печать какое-то там сочинение и читали его вчера вечером некоторым юнкерам нашего училища. Правда ли это?» «Так точно, господин капитан». «Потрудитесь сейчас же принести мне это произведение вашего искусства». Александров побежал к своему уборному шкафчику. Дорогой он думал сердито. «Как же мог Дрозд узнать о моей сюите? Откуда? Ни один юнкер, все равно будь он фараон или обер-офицер, портупей или даже фельдфебель, никогда не позволит себе донести начальству о личной частной жизни юнкера, если только его дело не грозило уроном чести и достоинства училища. Эка, какое запутанное положение!» В голову не могла ему прийти простая мысль о том, что самому Дрозду или одному из других офицеров училища или каким-нибудь внеучилищным их знакомым мог попасться под руку воскресный экземпляр вечерних досугов. «Пожалуйте, господин капитан», — сказал Александров, подавая листки. Дрозд сухо приказал: «Сейчас же отправляйтесь в карцер на трое суток с исполнением служебных обязанностей. А журналишко ваш я разорву на мелкие части и брошу в нужник». И крикнул: «Фельдфебель, ведите роту». И вот Александров в одиночном карцере. На лекции и на специальные военные занятия его выпускает на час, на два сторож, прикомандированный к училищу ефрейтор Перновского гренадерского полка. Он же приносит узнику завтрак, обед и чай с булкой. У юнкеров было много своих домашних неписанных старинных обычаев, так сказать, адатов. По одному из них юнкеру, находившемуся под арестом и выпускаемому в роту для служебных занятий, советовалось не говорить со свободными товарищами и вообще не вступать с ними ни в какие ни деловые отношения, дабы не дать ротному командиру и курсовым офицерам возможности заподозрить, что юнкера могут делать что-нибудь тайком, из-под тишка, прячась. Ведь травили же они свое начальство совсем в открытую ядовитыми и даже часто нецензурными прозвищами. А в этом законе собственного изделия была, несомненно, тень некоторого рыцарства. Однако Александр все-таки не удержался от нарушения юнкерского обычая. За уроком гимнастики, работая на параллельных брусьях, он успел шепнуть Винсану: «Голубчик Винсан, достаньте мне какую-нибудь книжку из ротной библиотеки и передайте через сторожа. Ужасная тоска». «Постараюсь», — сказал Винсан и быстро отошел прочь. И правда, бедный Александров изнывал от скуки, безделья и унижения. Вчера еще триумфатор, гордость училища, молодой, блестяще начинающий писатель, он нынче точно наказанный, жалкий фараон, уныло снующий взад и вперед на пространстве в 6 квадратных аршин. Иногда, ложась на деревянные нары и глядя в высокий потолок, Александров пробовал восстановить в памяти слово за словом весь текст своей прекрасной сюиты «Последний дебют». И вдруг ему приходило в голову ядовитое сомнение. А в сущности ведь, пожалуй, такое заглавие «Последний дебют» может показаться неточным и даже нелепым. Дебют ведь это начало, как и в шахматах, это первое пробное выступление артистки, а у меня актриса Торова-Монская. Фу, и фамилия какая-то надуманная и неестественная. У меня она, по рассказу, имеет и большой опыт, и известное имя. Первый дебют — это и понятно, и приемлемо для читателей. Название же «Последний дебют» вызывает невольное недоумение. Можно подумать, что моя все-таки уж не очень молодая героиня только и знала в своей актерской жизни, что дебютировала, и всегда неудачно, пока не додебютировалась до самоубийства. И вот опять стало в подсознании Александрова прокрадываться то темное пятно, та неведомая болячка, та давно знакомая досадная неловкость, которую он испытывал порою, перечитывая в 20-й раз свою рукопись. И чем более он теперь вчитывался мысленно, по памяти, в последний дебют, тем более он находил в нем корявых тусклых мест, натяжек, ученического напряжения, невыразительных фраз, тяжелых оборотов. «Нет, это мне только так кажется», — пробовал он себя утешить и оправдаться перед собою. «Уж очень много было в последние дни томления, ожиданий и неприятностей, и я скис. Но ведь в редакциях не пропускают вещей неудовлетворительных и плохо написанных. Вот принесет Винсан какую-нибудь чужую книжку, я и отдохну, забуду сюиту, отвлекусь. И опять все снова будет хорошо и ясно, и мило. Перемена вкусов». В 18:00, в свободное послеобеденное время, сторож, перновский ефрейтор, постучался в решетчатую дверь карцера. «Вам, господин юнкер, книжку какую-нибудь принесли. Извольте приполучить». Эта книга, сильно потрепанная, была вовсе незнакома Александрову. «Казаки. Повесть. Сочинение графа Толстого», — прочитал он на обложке. Должно быть, не очень уж интересно что-то из истории, но для кутузки и такое кушанье подойдет. Скажите господину юнкеру, что очень благодарю. Начал он читать эту повесть 18:00. Читал всю ночь, не отрываясь. Окончил уже тогда, когда утренний ленивый белый свет проник сквозь решетчатую дверь карцера. «Что же это такое?» — шептал он, изнеможенный, потрясенный и очарованный, ероша и крутя отчаянно волосы на голове. «Господи, что же это за великое чудо?» «Ну, я понимаю, талант, гений, вдохновение свыше — это Шекспир, Гёте, Байрон, Гомер, Пушкин, Сервантес, Данте, небожители, витавшие в облаках, питавшиеся амброзией и нектаром, говорившие с богами и так далее и тому подобное. То есть я не понимаю, но с благоговением признаю и преклоняюсь. Но, Господи Боже мой, как же это так? Простой, обыкновенный человек, да еще и с титулом графа, человек, у которого две руки, две ноги, два глаза, два уха и один нос, человек, который, как и все мы, ест, пьет, дышит, сморкается и спит. И вдруг он самыми простыми словами, без малейшего труда и напряжения, без всяких следов выдумки, взял и спокойно рассказал о том, что видел, и у него выросла несравненная, недосягаемая, прелестная и совершенно простая повесть. И Александров, подобно Оленину, увидевшему впервые на станции горы, начал с блаженным ненасытным голодом в душе перечислять. «Ну, Оленин, это барин, это интеллигент, что о нем говорить? А дядя Ерошка? А Лукашка? А Марьянка? А станичный сотник, изъяснявшийся так манерно? А застреленный Абрек? А его брат, приехавший в челноке выкупать труп? А Ванюшка, молодой лакеешка с его глупыми французскими словечками? А ночные бабочки, вьющиеся вокруг фонаря? Дурочка, куда ты летишь, ведь я тебя жалею.